5-7-13-3. Срединный нерв. Срединный нерв образуется боковыми и медиальными корешками, которые соединяются под острым углом и образуют петлю на передней поверхности подкрыльцовой артерии. Из подмышечной ямки срединный нерв вместе с плечевой артерией ложится в медиальную борозду плеча между двуглавой и трехглавой мышцами плеча. Далее нерв подходит к локтевой ямке под апоневрозом двуглавой мышцы и выходит на предплечье. Затем проходит между головками круглого пронатора по ладонной поверхности предплечья и идет по средней линии предплечья до середины лучезапястного сустава, где выходит на ладонь. На предплечье он проходит между поверхностным и глубоким сгибателями кисти и пальцев. Первое общее обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой от лучезапястного сустава по ладонной поверхности предплечья до ямки локтевого сустава, затем по внутренней поверхности плеча до подмышечной впадины. Второе – спиралевидное растирание четырьмя пальцами той же поверхности. Третье – поглаживание. Четвертое – спиралевидное растирание большим пальцем по ходу срединного нерва. Пятое – отглаживание большим пальцем. Шестое – механическая вибрация плоским шаровидным или воронкообразным резиновым вибротодом. Седьмое – общее обхватывающее непрерывистое поглаживание. При массаже лучевого нерва правой руки пациента ее фиксируют правой рукой, а массируют левой. При массаже срединного и локтевого нервов правую руку пациента фиксируют левой рукой, а правой производят массаж. 5-7-13-4. Локтевой нерв. Локтевой нерв располагается в общем сосудисто-нервном пучке в области подмышечной впадины. Он выходит из подмышечной впадины, ложится в медиальную борозду плеча, далее проходит в локтевой борозде между медиальным мыщелком плечевой кости и отростком локтевой кости. Здесь нерв наиболее доступен, потому что лежит прямо на кости и покрыт только фасцией и кожей. В верхней трети предплечья локтевой нерв проходит между головками локтевого сгибателя кисти, ложится на ладонную поверхность предплечья между глубоким сгибателем пальцев и локтевым сгибателем кисти. В нижней части предплечья сухожилие локтевого сгибателя кисти прикрывает его вместе с сосудами. На плече локтевой нерв ветвей не дает. На предплечье на границе нижней и средней трети нерв делится на свои концевые ветви, более тонкую заднюю и более толстую ладонную. Локтевой нерв массирует вдоль локтевого края предплечья, от локтевого края лучезапястного сустава по направлению к медиальному мыщелку плечевой кости, а в области локтевой борозды между медиальным мыщелком и отростком локтевой кости. Массажные приемы те же, как и при массаже срединного нерва.